8 апреля 1918 года Александра Федоровна написала письмо Ане, где сообщала о том, что маленькому лучше. В начале апреля Алексей простудился, начал кашлять, и в результате у него начались боли в паху, обострилась гемофилия. Что ждут обыска, но дух крепок. Сколько несчастных жертв! Невинные, но они счастливее на том свете. Хотя гроза приближается, на душе мирно. Все по воле Божьей. Он все к лучшему делает. Только на него уповать. Потом будут написаны тома различных сочинений, где на все лады станут спрягать тему, почему так сложилось, что царя и его близких перевезли из Тобольска в Екатеринбург. Собирался ли он бежать? Будут утверждать разные. Ныне же можно констатировать со всей определенностью, что перевод семьи в Екатеринбург диктовался намерением новых властителей ужесточить режим и подготовиться к ликвидации царя, царицы и детей. В Екатеринбурге в то время власть московского руководства была надежной, а местные товарищи целиком преданы руководству большевистской партии. В то же время в Тюмени, Тобольске и Омске революционные лидеры позволяли себе своевольничать. Кроме того, кругом была крестьянская масса, не принимавшая пролетарские символы веры. Никакой же реальной возможности бежать у Романовых не было. Да и вообще, бежать они бы никогда бы не смогли. Да и некуда им было бежать. Считать же, как это делают некоторые зарубежные авторы, что царь с семьей мог укрыться в безопасном месте, по крайней мере, наивно. Общая ситуация в России вообще, в Сибири и на Урале в частности, была такова, что никакой надежды на подобный исход не существовало. По той же причине бесчисленные умилительные истории о чудесном спасении различных членов царской семьи, циркулирующие до сих пор, иначе как бредовыми и назвать нельзя. В тот день, когда Александра Федоровна написала свое последнее письмо, в губернаторский дом явился новый красный комиссар Яковлев, Мячин, которого представил Евгений Степанович Кобылинский. Встреча была непродолжительной, и новый начальник произвел неплохое впечатление на заключенных. Прошло два дня, и 12 апреля состоялся второй визит, во время которого Николай Александрович и Александра Федоровна узнали новость. Завтра государя комиссар должен увезти, но куда — государственная тайна. Известие ошеломило. Придя в себя, царица сразу же заявила, что никуда мужа одного не отпустит. Она подозревала, что ее опять хотят разлучить с Ники, чтобы принудить его сделать недопустимое. Позже сказала Жильяру. Хотят склонить его на что-нибудь дурное, внушая ему беспокойство за жизнь его близких. Царь им необходим. Они хорошо чувствуют, что один он воплощает в себе Россию. Достаточно подробно эту печальную ситуацию обрисовала в дневнике за 12 апреля Александра Федоровна. После обеда пришел комиссар Яковлев, так как я хотела организовать походы в церковь в Страстную неделю. Вместо этого он объявил по приказу своего правительства, большевиков, что он должен увезти всех нас. Куда? Увидев, что Бэби очень болен, пожелал увезти Ники одного. Если не хочет, то он вынужден будет применить силу. Мне пришлось решать, остаться ли с больным Бэби или сопровождать его. Решила сопровождать его, так как я могу быть нужнее и слишком рискованно не знать, где и куда. Мы представляли себе Москву. Ужасные страдания. Мария едет с нами. Ольга будет ухаживать за Бэби. Татьяна по хозяйству, а Анастасия приведет все в порядок. Попрощались со всеми нашими людьми после вечернего чая. Всю ночь сидела с детьми. Бэби спал, и в 3 часа пошли к нему, до нашего отъезда. Отправились в 4 с четвертью утра. Ужасно покидать дорогих детей. Доктор Евгений Сергеевич Боткин из беседы с комендантом узнал, что комиссары якобы готовятся вывести царя по приказу Ленина в Москву для суда над ним. Сам Кобылинский считал, что это отговорка, а на самом деле их решили отправить дальше. Он уверенно заявил, что никакого суда не будет, а прямо из Москвы повезут в Петроград, Финляндию, Швецию и Норвегию. Но почему же решили разлучить семью? И здесь существовало объяснение. Чтобы проще было преодолеть подозрительность непримиримых революционеров. Конечно, ничего похожего советская власть не планировала. Отпускать царя и его близких за границу большевики не собирались. Вместе с царем и царицей уезжали доктор Боткин, князь Долгоруков, камердинер Чемодуров, прислуга императрицы Демидова. Последнюю ночь в Тобольске ни Николай Александрович, ни Александра Федоровна не смыкали глаз. Молча провели эти томительные часы у постели сына. 13 апреля в 4 утра начали прощаться. Все рыдали. А с Алексеем случилась почти истерика. Мать даже в какой-то момент решила остаться. Но Ольга и Татьяна уговорили ехать с отцом, обещая ухаживать за братом. Алексей не вставал с постели, и при нем следовало находиться неотлучно. Навигация пока не начиналась, и ехать следовало на лошадях. Еще глубокой ночью к губернаторскому дому подошла вереница крестьянских подвод для заключенных и охраны. Примечание. Это были сибирские кошевы, плетенные телеги на длинных дрожках, одна из которых была с верхом. Сидений никаких не было. Надо было садиться на жесткое дно крестьянского тарантаса. И лишь в последний момент догадались положить соломы. В первой телеге разместился Николай Александрович с Яковлевым. Во второй, с верхом, Александра Федоровна с Марией. А далее все остальные. В первый день сделали 130 верст по проселочным дорогам. Пересекли реку Иртыш. Как записала Александра Федоровна, дорога просто ужасная. Замерзшая земля, грязь, снег, вода до живота лошадей. Жутко трясло, болит все тело. Вечером остановились на ночлег в большом сибирском селе Иевлево. Все спали в просторной крестьянской избе, кто на полу, кто на постелях. Следующий день, 14 апреля, был трудным. Погода была ясная, день стоял теплый. Но дорога была тряской, и государь все время переживал за Алекс, которая впервые в жизни подвергалась таким невыносимым дорожным испытаниям. Он постоянно оборачивался, но мало что видел. Она сидела закутанная в платок и почти не поднимала глаз, изредка переговаривалась с Марией. В середине дня, около полудня, приехали в село Покровское. Здесь остановились, перепрягали лошадей. Вот они. Действительно, на родине Григория. Проехали прямо рядом с его домом и в окне видели детей и жену. Александра Федоровна перекрестила их. Преодолев последние 80 верст, в тот же день, вечером, прибыли в Тюмень и сразу пересели на поезд, который двинулся на восток. Проснувшись и немного придя в себя, стали изучать пейзажи и названия станций. Николай Александрович, прекрасно знавший географию и хорошо ориентировавшийся на местности, определил, что поезд движется в сторону Омска. Начались догадки и предположения, куда их потом повезут. Во Владивосток или в Москву? Мария несколько раз ходила беседовать с караульными, но охранники ничего не говорили. Хранил молчание и комиссар. На следующий день увидели, что едут в противоположном направлении. Яковлев сказал, что пункт назначения – Екатеринбург. 17 апреля утром прибыли в столицу Урала. Арестованным было дано строжайшее приказание – из купе не выходить, занавески на окнах не поднимать. Так и сидели, запертые в вагоне 6 часов. С улицы доносились крики и ругань между местными и прибывшими комиссарами и их отрядами. В середине дня в дальнем тупике на товарной станции Екатеринбурга началась высадка. царь, царица, дочь Мария и другие вышли из вагона и сели в поджидавшие автомобили. Сразу же тронулись и через четверть часа прибыли к огороженному высоким дощатым забором каменному особняку на Вознесенском проспекте. Здесь русскому царю было суждено провести свои последние 78 дней. Этот каменный дом, построенный за 50 лет до того, принадлежал инженеру Ипатьеву, который в конце апреля был извещен Уралсоветом, что его владения реквизируются. Теперь особняк назывался «Домом особого назначения». Дом стоял на пригорке. В сторону Вознесенского проспекта дом имел полуподвальный и первый этаж, а в сторону сада был двухэтажным. Здесь была красивая деревянная веранда. Лестница между этажами насчитывала 23 ступени, что странным образом совпадало с числом лет царствования Николая II. Свое последнее жилище царь описал в дневнике. «Дом хороший, чистый. Нам были отведены 4 большие комнаты. Спальня, угловая, рядом столовая с окнами, в садик. И с видом на низменную часть города. И, наконец, просторная зала с аркою без дверей». Комендантом дома особого назначения новые власти поставили Авдеева. Это был настоящий большевик с богатым уголовным прошлым. 4 раза арестовывался при самодержавии за пьяные дебоши и кровавые драки. После революции, как жертва старого режима, преуспел, пользовался доверием. Несколько недель состоял главным надзирателем при царской семье. Своей ролью революционер-уголовник просто упивался и использовал любой повод, чтобы унизить, оскорбить узников. В первый же день он и его присные устроили унизительный обыск вещей, распаковывали весь багаж, перетряхнули все, вплоть до содержимого дамских сумочек. Александра Федоровна была потрясена, пыталась протестовать, но это лишь раззадорило тюремщиков. Операция дала результат. Красные бандиты обнаружили личный фотоаппарат царицы, который был немедленно изъят, чтобы не могла заниматься шпионажем. Кроме того, был реквизирован чемодан с личным холодным оружием царя и цесаревича. Примечание. Вся эта революционная охрана сплошь состояла из уголовников и деклассированных субъектов и все месяцы обворовывала узников, крали вещи личного обихода, нательное и постельное белье, одежду, обувь и вообще все, что можно было украсть. Некоторые из этих мародеров-убийц потом сделали неплохую карьеру в совдепии, стали видными деятелями. Комендант ненавидел узников. Его раздражало в них все. Их манера разговора, потребовал, чтобы не употребляли иностранных слов, привычка менять каждый день белье, запретил приходить прачкам, пусть сами стирают. Молитва в одиночестве перед сном, приказал не закрывать дверь, запретил царю стоять перед окном, а вскоре и стекла в комнатах приказал закрасить краской, разрешал гулять в саду не более часа, чтобы было похоже на тюремный режим. Через 3 дня по прибытии в Екатеринбург царской семьи из Москвы на имя председателя Уральского совдепа Белобородова пришла телеграмма от Свердлова. «Предлагаю содержать Николая Романова самым строгим порядком. Предлагаю прислать смету всех расходов, считая караулы. Сообщать подробности условий нового содержания». Кремлевские властители держали все детали романовского дела под своим неусыпным контролем. Количество сопровождающих было резко сокращено. Граф Татищев, князь Долгоруков, Жильяр, баронесса Гендрикова, Шнейдер, Гипс и некоторые другие были недопущены в Ипатьевский дом. Большинство из преданных людей арестовали, а потом и расстреляли. Караулы поставили не только вокруг дома и в саду, но даже на втором этаже, около столовой, Всего постов было 11. 2 внутренних, 6 наружных и еще 3 пулеметных. На чердаке, на террасе и в комнате нижнего этажа. Охраняли крепко и рьяно, как самый важный государственный объект. Коммунистические правители в Москве и их подручные в Екатеринбурге боялись заключенных, боялись, что их вызволят из неволи. Николай Александрович и Александра Федоровна оказались в Екатеринбурге на Страстной неделе, Великий вторник. Неделя земных страстей Спасителя придавала силы обреченным. Молились, читали Евангелие, опять молились. Надежда не покидала. Государь записал в дневнике 19 апреля. При звоне колоколов грустно становилось при мысли, что теперь Страстная, и мы лишены возможности быть на этих чудесных службах, и, кроме того, даже не можем поститься. Весь тот вечер государь попеременно с Евгением Сергеевичем Боткиным вслух читали Евангелие. Родители очень беспокоились за детей, оставшихся в Тобольске, особенно за Алексея. Через несколько дней из телеграммы Ольги узнали, что сыну лучше, и он уже выходил гулять. Слава Богу! Вскоре пришли письма из Тобольска, читали и перечитывали множество раз. В тот год Пасха пришлась на 22 апреля. Это был последний праздник Светлого Христова Воскресения в жизни царских страдальцев. Впервые не были в церкви и дома службу не разрешили. Помолились перед образами, воздали хвалу Господу. Утром похристосовались между собою и за чаем разговлялись куличом и яйцами. Пасхи не смогли достать.